Конь рванулся с места, перемахнул через несколько заборов и поскакал, куда глаза глядят. Мы мчались, и месяц освещал нам путь. Убедившись, что за мною нет погони, я немного сдержал бег коня и направил его к видневшемуся невдалеке лесу. Эта скачка привела меня в такой восторг, что я совершенно забыл о запрете отца и о том, что в лесу небезопасно. В то время мне было 8 лет, но в храбрости я не уступал 5 королевским гренадерам вместе взятым. Как только я въехал в лес, мой конь стал проявлять непонятную тревогу. Замедлил шаг и вдруг встал, как вкопанный, дрожа и фыркая. Дорогу мне преградил огромный волк. Он зловеще скалился, и на морде его застыла пена. Я натянул поводья и выхватил ружье. Волк, разинув пасть, медленно приближался ко мне. Тогда я крикнул: «Именем короля приказываю тебе, волк, уступить мне дорогу, а не то я тебя застрелю!» Волк захохотал человечьим голосом и стал подходить все ближе. Я взвел курок, прицелился и влепил весь заряд прямо ему в пасть. Выстрел был точен. Волк съежился, словно готовясь к прыжку, но тут же растянулся у ног Али-Бабы. Я соскочил с лошади и подошел к убитому зверю. Но как только я остановился, разглядывая его большую красивую голову, волк, собрав последние силы, приподнялся и вонзил свой острый, как кинжал, клык мне в бедро. Дикая боль пронзила мое тело. Но челюсти у волка тут же разжались, и голова его тяжело упала на землю. Тотчас со всех сторон донесся угрожающий волчий вой. Теряя сознание от страха и боли, я взобрался в седло и поскакал обратно во дворец. Когда я въезжал в сад, было еще совсем темно. Я пробрался через окно в комнату, отпустив коня в освояси. Моего отсутствия никто не заметил. Я быстро разделся, лег и тут же заснул, как убитый. Проснувшись утром, я увидел 6 медиков и 12 мудрецов. Стоя надо мной, они озабоченно покачивали головами. Из раненого бедра медленно сочилась кровь. Медики никак не могли понять причину кровотечения. А я, боясь разгневать отца, ничего не сказал о моей ночной прогулке и встрече с волком. Время шло. Кровь из раны продолжала течь, а придворные лекари никак не могли ее остановить. Были приглашены лучшие хирурги столицы, но их усилия тоже ни к чему не привели. Кровотечение усиливалось с каждой минутой. Весть о моей болезни разнеслась по всей стране. Толпы людей стояли коленопреклоненные на улицах и площадях столицы, молясь о моем выздоровлении. Мать, заливаясь слезами, не отходила от моей постели, а отец обратился во все страны с просьбой прислать лучших врачей. Вскоре их набралось столько, что во дворце не хватало комнат. Тому, кто меня вылечит, отец обещал награду, равную цене целого королевства. Ну и наземные лекари торговались и требовали еще больше. Бесконечным потоком проходили они около моей постели, осматривали и выслушивали меня. Одни давали мне капли и таблетки, другие смазывали рану мазью или посыпали ее какими-то ароматными порошками. Были и такие, которые только молились или произносили таинственные заклинания. Но никто из них не мог меня вылечить. Кровотечение не прекращалось. Я угасал на глазах. Когда близкие и родные потеряли надежду на мое выздоровление, а врачи покинули дворец, видя свое бессилие, стража сообщила о прибытии старого мудреца, которого пригласил мой отец. неохотно привели его к моей постели, потому что никто уже не верил в мое спасение, и все королевство погрузилось в глубокую скорбь. Вновь прибывший оказался врачом последнего китайского императора и назвал себя доктором Пайхиво. Отец обратился к нему с рыданием в голосе. «Доктор Пайхиво, спаси моего сына! Если ты исцелишь его, ты получишь столько бриллиантов, изумрудов и рубинов, сколько уместится в этой комнате. Я прикажу поставить тебе памятник на Дворцовой площади, а если захочешь, сделаю тебя моим первым министром». «Августейший мой господин и справедливый государь», отвечал доктор Пайхиво, поклонившись до земли, «прибереги драгоценности для бедняков. Я недостоин памятника. В моей стране памятники ставят только поэтам. И не хочу быть министром, чтобы не навлечь на себя твой гнев. Позволь мне сначала осмотреть больного, а о награде поговорим потом».